Глава 17. Мистификация. Особое отношение между инспектором Квином и его сыном скорее товарищеские, чем патернально-сыновние, никогда не были яснее, чем во время общих трапез. Час еды, будь то завтрак или обед, был часом шуток и острот воспоминаний живого и добродушного разговора. Трещал в камине огонь, Джуна подавала блюда и кофе, ветер завывал в каньонах длинной западной 87-й улицы, порой трещали оконные рамы. Такие семейные вечера были бережно хранимы в памяти отца и сына и явились позже достойной частью летописи главного полицейского управления Нью-Йорка. Однако в тот трагический январский вечер, когда Абигейл Дорн ушла к праотцам, традиция была нарушена. Не было ни счастливого смеха, ни атмосферы мира и покоя небольшой сплоченной семьи. Эллири сидел, поглощенный думой, и мрачный. Сигарета дымилась над недопитой чашкой кофе. Инспектор поеживался от холода в своем большом кресле напротив камина. Несмотря на три старых поношенных жакета, память о холоде прошедшего дня пробирала до костей. Джуна, всегда без слов понимавший настроение хозяев, молча убрал со стола. Первый произведенный допрос ничего не дал. Фигура Свенсона, главного подозреваемого в деле, все еще оставалась нераскрытой и маячила вокруг, будто призрак. Сержант Вилли со своими клевретами не преуспели в деле его отыскания, несмотря на объявленные поиски всех возможных Свенсонов во всех возможных направлениях. В управлении царила сутолока, сходная с переполохом. Инспектор заперся в собственном кабинете, сославшись на внезапную простуду. Предварительные отчеты от детективов, прочесавших лечебные учреждения города, не внесли ясности в вопрос о происхождении врачебного облачения, брошенного в телефонной будке. Справка поставщика проволоки, которой была задушена жертва, вовсе ничего не дала. Химический анализ образца ее был полным и исчерпывающим, но настолько же бессмысленным. Исследование с целью выявления финансовых соперников Абигейл Дорн не принесло полезных плодов. Бумаги покойной не изобличали никого и не давали никакого намека. В них все выглядело невинно, как в записной книжке ребенка. И будто бы, чтобы еще более запутать следствие, окружной прокурор Сэмпсон позвонил сообщить сведения о двух поспешно созванных конференциях в ближайших штатах. Все губернаторы и важные официальные лица были крайне встревожены случившимся и требовали ясного и быстрого расследования. Газетчики осаждали управление, а также госпиталь, место преступления. При таком положении дел инспектор сидел в своем кресле в состоянии близком к истерике. Ярость душила его. Ощущение беспомощности обессиливало. Эллири молчал, погруженный в думы. Зазвонил телефон. Инспектор крикнул «Возьми!», но с такой силой, что Джуна подпрыгнул. «Это вас, папаша Квин!» Инспектор поспешил к телефону, облизывая пересохшие от волнения губы. «Да!» «Кто? Томас? Ну, что там?» Голос его окреп, стал настойчивым. «Так? Так? Что? О, Боже! Подожди у трубки!» Лицо его стало белым и напряженным. «Итак, сынок, удача показала нам задницу. Дженни улизнул от Риттера». Эллири, пораженный, вскочил на ноги. «Вот глупец!» — пробормотал он. «Узнай подробности, отец!» «Алло! Алло!» — злобно кричал инспектор в трубку. «Томас, скажи от меня Риттеру, пусть потрудится объяснить, как это случилось, или у него будут неприятности. Никаких новостей о Свенсоне, а? Работайте, работайте хоть всю ночь, чтобы были факты. Что? Хорошо, молодец, Хессе. Да, знаю, он был наверху в доме, пока мы там разбирались. Хорошо, Томас. Прикажи Риттеру оставаться в отеле, где Дженни. Черт побери! «Что там?» — спросил Эллери, когда старик прошаркал обратно к креслу и протянул зябнущие руки к огню. «Много всего. Дженни проживает в Террейтоне на Мэдисон-авеню. Риттер выслеживал его весь день. Он околачивался возле здания, когда Дженни в половине шестого вышел в большой спешке, сел прямо у дверей в такси и поехал на север. Риттер допустил большую оплошность. Несколько минут он не мог поймать машину, да и вообще все произошло так быстро, что он был словно парализован. А когда, наконец, поймал кэп, то засек было в потоке цель, но скоро снова потерял ее на улице. Наконец, на 42-й улице снова выследил их и увидел только, как Дженни выпрыгнул из кэба, заплатил водителю и исчез в переходе. Вот так, Дженни, счастливчик, для нас потерян. Эллери казался озадаченным. Намеренно нарушил данные ему инструкции, растворился в толпе. Конечно, единственное предположение — естественно! Поехал предупредить Свенсона. Старик искренне скорбел о таком повороте событий. Риттера закрутила толпа возле центрального вокзала. А когда он выбрался, Дженни растворился. Риттер тут же мобилизовал полицейских, чтобы отследить людей у отходящих поездов, но бесполезно. Это как искать иголку в стоге сена. «Ну что ж», — нахмурясь пробормотал Эллери, — «практически ясно. Первое, Дженни предупредит Свенсона. И второе, Свенсон проживает где-то в пригороде». «Здесь уже все схвачено. Томас организовал группу, работающую в этом направлении». Тут инспектор, внезапно что-то вспомнив, сверкнул глазами. «А знаешь, что сделала эта лунатичка Фуллер?» «Сара Фуллер?» — мгновенно среагировал Эллери. «Нет. А что?» «Пропала из дома Дорнов приблизительно час назад. Хессе выслеживает ее весь день. Он шел за ней по пятам». «И куда же она его привела?» «К дому доктора Даннинга. Что ты думаешь обо всем этом?» Эллери пристально посмотрел на отца. «Доктора Даннинга? Интересно», — медленно проговорил он. «Что-нибудь еще от Хессе?» «Ничего дельного. Но сам по себе факт. Она оставалась там в течение получаса. Выйдя от Даннингов, она взяла такси и поехала домой». «Хессе еще там, работает, а Фуллер доложил по телефону». «Сара Фуллер и доктор Люциус Даннинг», — пробормотал Эллери. Глядя на огонь, он присел к столу и задумчиво забарабанил по нему пальцами. «Сара Фуллер и Люциус Даннинг. Вот комбинация!» Неожиданно он улыбнулся отцу. «Религиозная фанатичка, пророчица и врач. Нелепое сочетание». «Забавное. Ты прав», — ответил инспектор. Он поплотнее закутался в халат. «Нужно будет это обдумать утром». «Наверное, и здесь ты прав», — с чувством странного удовлетворения сказал Эллери. «Если верить славянской пословице, то... утро вечера мудренее? Ну, хорошо, посмотрим». Старик ничего не ответил. Так же неожиданно, как и появилось, выражение удовлетворения и спокойствия исчезло с лица Эллери. Он быстро поднялся и пошел в спальню.